а также энергетическими зарядами, покрытыми кровью роботами и прочими прелестями космической войны, но все это так, рутина. Главное, никто не пытался нападать на основную базу на Тартусе. Жалкие попытки попробовать на зуб новые аванпосты закончились после истребления непуганных банд. Потекла относительно мирная жизнь, тишь да гладь, перемежаемая убийствами жуков. Мы опробовали роботов против всех трех роев. Лучше всего они показывали себя против зеленого. Синие хорошо уклонялись от их выстрелов, ныряя под воду или смывая стрелков внезапными гигантскими волнами. После пары миссий с большими потерями стало понятно, что роботам требуется серьезная модификация против водных тварей. С желтыми было не особо проще. Панцири жуков лучше сдерживали попадание металлических шариков из гаусс-винтовок, а сквозные пробития не наносили такие обширные повреждения, как зверям. Приходилось тратить больше выстрелов, что снижало огневую эффективность отряда. Снасть четверых 7 потов сошло, покуда прилив наконец не закончился. Не осталось эффектной горы трупов. Между успехом миссии и биоматерией мы выбрали первое, вручив собирателям огнеметы. Отличное оружие, направил в сторону врага и сиди себе, шипы ничего не могли сделать равнодушным железкам. Мощных тварей ближнего боя мы убивали из снайперских винтовок. Итоги получились спорными. Мы, конечно, победили, однако потеряли большую часть добытой биоматерии, что здорово порезало награду. Посмотрев ролики и сходив с нами в парочку миссий, Рокси тут же занялась разработкой модификаций против конкретных роев. Текущие модели мы отгружали первым покупателям с честным описанием сильных и слабых сторон. В мире серьезного бизнеса нет ничего важнее репутации. Очередное утро началось глубокой ночью. Меня разбудило системное уведомление. Широко зевнув, потянулся, раскинув конечности во все стороны. Фокси с Валькирией вернулись в свои миры решать накопившиеся дела. Огромная кровать оставалась в моем полном распоряжении. Командные миссии пока встали на паузу, вот и прохлаждался в постели. Наверное, поэтому меня обрадовала просьба Свина срочно поговорить с ним, может, скажет что-то интересное перед возвращением на Землю. Тартус пока находился в надежных руках Рокси, Фридриха и Ксалата. Цезарь, увидев меня в моем персональном пространстве, Свин вскочил с предназначенной для него табуретки, возбужденно поведя рылом. У агента был непривычно белый вид. «Мне кажется, или ты похудел?» Посмотрел на него с подозрением, неосознанно активируя защитное поле. «Никак на пару центнеров. И чего такой бледный? Вот не умеешь ты жить спокойно. Только я, значит, как следует отметил получение звания лучшего менеджера, как меня выдергивают из любимого борделя, чтобы...» Тут он запнулся, потеряв мысль. Свин застучал себя по лбу, дав мне осознать смысл сказанного. «Так, погоди», взглянув на календарь и проведя несложные подсчеты, я с возмущением воскликнул. «Ты что, мать его, 3 месяца бухал в борделе, я думал, ты занят на земле». Гнусные инсинуации. Выдал он услышанную от меня же фразу. Разумеется, не непрерывно. Раз в месяц здание закрывали на дезинфекцию и, взглянув на мое лицо, он резко замолчал, заткнув рот ладонями. В первое мгновение мне захотелось придушить своего агента, а там будь что будет. Но что-то было не так, не мог же он действительно так долго бухать, ничего не делая. В конце концов, я получал от него регулярные отчеты о расширении сети дронов. Количество проверок землян выросло многократно, жаль, пока безрезультатно. Эх, раньше ты бы побежал за мной с таким смешным лицом, не на шутку расстроился Дональд, переходя на серьезный тон. Надеялся, повеселишь меня, а то что-то грустно стало. Я к тебе персональным клоуном не нанимался, раздраженно огрызнулся, мрачно добавив, это ты работаешь на меня, ты абсолютно прав. Свин закивал с такой силой и скоростью, что я всерьез испугался за его голову. Чуть-чуть быстрее, и оторвется от шеи. Я всегда ставил твои интересы превыше всего. Ну, кроме своих, разумеется. Переходи ближе к делу, поморщился я. Разговор с менеджером пока что не казался мне забавным, одна головная боль. До меня тут дошел нехороший слушок, на вашу команду поступило очень много жалоб. Идет расследование со стороны Федерации. По какому поводу? Приподнял я бровь, прекрасно зная ответ. Мало ли, вдруг он записывает. Конечно, из-за ваших роботов. Он наконец вернулся к себе прежнему, завизжав на всю комнату. В меня полетела первая порция слюны. 300 кредитов за штуку, со встроенным ИИ, это же неслыханно. Корпорации продают их от 15 тысяч. Не мои проблемы, мы нашли способ делать их дешевле. Пусть расследуют сколько хотят, нам нечего скрывать. Это простейшие роботы с примитивным ИИ, его и интеллектом-то сложно назвать. Я сохранял абсолютное спокойствие. Предугадать подобное развитие было несложно. С помощью Фридриха я составил все документы так, что никто не мог подкопаться. Вскрыть для изучения тоже не получится. Рокси встроила в электронные мозги самоликвидацию при вмешательстве извне. Отщепенцы ушли от Федерации далеко вперед в связанных с ИИ-технологиях, большая часть осталась доступна отшельникам. Вот почему я не боялся проверок, Лалька гарантировала сохранение тайны. Хорошо, если так, главное, я тебя предупредил, дальше сам разберешься, не маленький. Свин шумно выдохнул, с опаской посмотрев в планшет. Слушай, мне пора. Там начинаются счастливые часы в моем любимом заведении. Погоди, что там со вторым легионером? Ты смог с ним связаться? Честно говоря, незадачливый паренек со слишком горячей кровью вылетел у меня из головы. Недавно смотрел его миссии, к которым он вернулся после долгого перерыва, вроде начал действовать лучше. Злее так точно. До места в команде пока не дорос, но можно дать парочку советов. Бесполезно. Так рыса полностью заблокировала все запросы. Включила режим полной анонимности. Есть такая возможность, чтобы легионеров не переманивали другие менеджеры, раздраженно хрюкнул Свин, невольно выдав, почему со мной ни разу не связывались с подобным предложениями. А ведь я стопроцентник, награжденный многими медалями. Единственный вариант, ты сам найдешь его на своей планете, перебьется. Я точно не был готов тратить ресурсы Андрея на поиск какого-то Латиноса. Раз сам не вышел на связь, пускай делает, что хочет. Меня-то теперь найти как раз просто. История с родителями Вики и родом Дисели распространилась по всему миру. Лицо я не поменял, сложить 2 и 2 не так уж сложно. На этом разговор завершился. Что-то я размяк, Свину удалось усыпить мою бдительность. Наполовину растворившись в воздухе, он набросился на меня с объятиями. Эффект неожиданности помог ему на мгновение повалить меня на пол, однако я рефлекторно использовал вес противника против него самого, впечатав в стену. Пол угрожающе задрожал от падения. Пользуясь временным ошеломлением, встал на него, уперев ногу в шею и потянув за руки. «Все-все, сдаюсь», — завизжал он, молотя ногами по полу. «Совсем шуток не понимаешь». Едва сдержавшись от удара по зубам, дождался, покуда он свалит, и осмотрелся. Упавшие вещи сами вернулись на свои места удобно. «Раз я все равно оказался здесь», — поставил новую витрину, слегка потеснив старые. Очередная награда заняла свое место, обычная модульная стена легиона, покрытая многочисленными царапинами от ударов жуков. 9-я статуэтка в моей коллекции. Всегда был равнодушен к подобным вещам, но было по-своему приятно смотреть на растущее число наград. Они будто вехи на долгом пути. Недолго помедитировав, перешел в рабочую зону. Там в удобном кресле под 12-кратным ускорением времени открыл интерфейс легиона, разгребая почту. Фан-клуб требовал постоянного внимания. Поклонники так и норовили обидеться на что угодно и отписаться от канала. Хуже всего было с Игнором. Желая заполучить их деньги, я отвечал на сообщения крупнейших спонсоров, написал Нуре идеи по поводу следующих видео, порадовался продажам автографов и порешал организационные моменты. Крохотный кредитный ручеек постепенно превращался в полноценную реку. Ровно в 7 утра по хабаровскому времени устало помассировал виски, будто это могло помочь от занывшей головы. Ей-богу, лучше в одиночку снова выйти на королеву, чем заниматься подобной рутиной. К сожалению, это лишь начало. Перейдя на землю, минуту любовался спящей девушкой с красиво разметавшимися рыжими волосами. Давно заметил, что цвет волос или глаз Вики менялся в зависимости от настроения. Сегодня они приобрели тускло-оранжевый оттенок. Получается, сейчас она воодушевлена и одновременно подавлена, интересное сочетание. Браслет на руке с персональным и помощником завибрировал, вырывая ее из объятий сна. С трудом сфокусировавшись на мне, Вика радостно взвизгнула, тут же попытавшись задушить меня в объятиях. В отличие от Свина, от нее приятно пахло, она была мягкой и теплой, мои руки сами потянулись к упругой заднице. Прекрасный момент испортило случайное нажатие на живот. Ощутив нехорошее бурление, я аккуратно сбросил с себя изумленную девушку, рванув в туалет. «Фух, успел. Не спеши, я пока заварю чай», — крикнула она через дверь. «Это ж сколько меня не было», — задумчиво поинтересовался непонятно у кого, уставившись в пустоту. Андрей тут же выдал запрошенную информацию. Да уж, засиделся на Тартусе. Здесь все в порядке, не считая скучающей в осаде Вики, все отлично, господин хозяин, доложил ей раболепным голосом. Получив от меня виртуальный подзатыльник, он совсем по-человечески вздохнул, вернувшись к обычному тону. Твой агент прав, ты совершенно лишен чувства юмора. Давай к делу. Оставаясь внешне спокойным, внутри я вздрогнул, представив дуэт с Виной и, что со стройкой, корейцами, китайцами, пирсом. Закончив дела, принял душ, параллельно слушая подробный доклад и, понятное дело, он каждые сутки присылал краткие отчеты в стиле «все в порядке, никаких происшествий», теперь же меня подробно посвящали в детали. Не трогал он лишь игру, предоставив эту честь Вике. В целом, все шло отлично. Стройки закончили раньше срока, не считая серверную. У нее был низший приоритет, пока сделали фундамент. Доставленные нерлянами сборочные линии успешно функционировали, выдавая около 1000 комплектов очков и перчаток. Одно здание пока пустовало, оставаясь в резерве, да и остальные можно было перенастроить. Пирс ожидал торжественного открытия, губернатор уже прислал дату. Через неделю в порт прибудет первая мусорная баржа из Китая. Между прочим, по договору мы должны были сдать его на 10 дней позже, но кого интересуют подобные мелочи? Корейцы выжидали, погрязнув в бесконечных совещаниях. Загадочный лидер не предпринимал активных действий, несмотря на давление со стороны военного крыла, вот кто действительно жаждал конфликта. Мы получали информацию из первых рук. Молодой директор по имени Кён Иль, с которым я тогда говорил, безнадежно влюбился в свою Валю, рассказывая ей все. Причем он не мог не понимать, что она передает информацию нам, но ему было плевать. А девушка на основе анализа мимики гарантировала правдивость его слов. Сколько бы мы ни производили гарнитур, китайцы сметали все. От Пиньинь буквально каждый день приходили предложения о повышении отпускных цен, однако Вика по моему поручению отвечала неизменным отказом. Мы должны распространить как можно больше комплектов в кратчайшие сроки, заодно повышая популярность моего идеала. Остальное тебе расскажет несравненная Виктория Устинова, кинозвезда мирового масштаба. А я, с вашего позволения, удаляюсь. Андрей понижал голос с каждым словом, в конце перейдя на неразборчивый шепот. Удачи. Высушив себя волной теплого воздуха от развившихся нанороботов, машинально набросил на себя шелковый халат и вышел на кухню. Тут же попал под оценивающий взгляд Вики, задержавшийся на незапахнутом животе. «С возвращением, хочешь завтрак, а может, меня?» В изумрудных глазах хитро улыбающейся девушка плясали чертенята. «Сначала еда, потом дела», с легким сожалением покачал головой. «Расскажешь, что произошло во время моего отсутствия?» «Конечно, ты кушай, кушай». Вика сразу переключилась из режима соблазнения в «накорми своего мужика». Приготовленный на скорую руку завтрак был весьма достойным. Свежайшие круассаны с разнообразными начинками, сливочное масло, мясная нарезка, копченая красная рыба, паштеты, разные джемы. Свежая зелень вносила приятное разнообразие, позволяя создавать практически бесконечные комбинации. Запивал все отличным травяным чаем прямиком с китайской императорской плантации. Вот. После первого бутерброда девушка с гордостью продемонстрировала экран собственного телефона. Обычная таблица с иероглифами и иконками предложений, смысл понятен даже без перевода от Андрея. Мы вышли на первое место по скачиваниям. Прочно держим позиции, деньги льются рекой. Были проблемы, после одинаковых пайков с сагиттарией сушеного мяса пустынных монстров, которое я жевал исключительно ради разнообразия, сочетание мягкого хрустящего теста, нежной рыбы и свежего салата приводило в бурный восторг. Честно говоря, я с трудом удерживался от довольного мычания. Разумеется, на нас обратили внимание правительственные чиновники. Пиньинь помогли, свели меня с нужными людьми. Поскольку я не могла лететь в Китай, пришлось посылать вместо себя слизняка. Вика странно улыбнулась, вспомнив предавшего ее бывшего менеджера. Наверное, даже хорошо, меня бы непременно попытались склонить к постели. А так договорились о посильном вкладе в развитие экономики Китайской империи. Я заплатила за первый месяц, и нам перестали чинить препятствия. Счастливый конец. Не страшно было доверять ему, приподнял бровь, переходя на сливочное масло с копченой грудинкой. Я продемонстрировала ему новые возможности. Девушка эффектно щелкнула пальцами. От ее браслета отделились завивающиеся струйки серого дыма. Они попытались обвиться вокруг моей шеи, Но тут в дело вступили мои нанороботы, выпустив на перехват вдвое больше. Я погрозил ей пальцем, потянувшись к меду, идеальное дополнение к сыру с плесенью. Пообещала, что новый ошейник оторвет ему голову за любую попытку предательства. «Молодец, рад видеть, что ты освоилась с новой магией». Мы обменялись понимающими улыбками, продолжив трапезу. «Спасибо за новые возможности. Теперь перед сном я смотрю твои ролики». Андрей предоставил бесплатный доступ. Она эмоционально взмахнула руками, чуть не снеся тарелку перед собой. «Так страшно, и вместе с тем интересно. О, это очень хорошо, значит, примерно представляешь, с чем нам предстоит иметь дело. Мы переходим к следующему шагу». Всего парочка фраз позволила мне полностью завладеть ее вниманием. Вика аж дышать перестала, подавшись вперед с открытым ртом. «Да, ты все верно поняла. Нам пора готовить землю к прибытию иноземных захватчиков. Откроем всем страшную правду. Что ты имеешь в виду?» Вика от возбуждения схватилась за грудь, пытаясь унять часто бьющееся сердце. «Мне созвать пресс-конференцию, объявляем о прибытии Роя? Ох, мне срочно нужен стилист». «Нет, конечно». Эмоциональный ответ окончательно ввел ее в ступор. «Зачем? Но как нам тогда рассказать всем про угрозу?» Она непонимающе захлопала ресницами, совсем как типичная блондинка в кино. Даже слегка приоткрыла рот, сразу заставив меня думать о чем-то другом. Покачал головой, сбрасывая с себя наваждение женских чар, ответил с кривоватой улыбкой. «Вика, просто представь, провинциальная баронесса вместе с каким-то мутным бизнесменом объявляют на весь мир о скором прибытии орды всепожирающих тварей. В доказательство показываем видео, может попросим Нууру спуститься на корабле. Как думаешь, какая будет реакция? Все войны резко прекратятся, человечество станет работать на общее дело?» — спросила она с улыбкой до ушей. Понятное дело, умная девушка сама не верила в собственные слова. «Я изучал опыт других рас примерно на нашем уровне технологического развития. Сценарий всегда один, начинается война, самое страшное, последнее. Выживших пожирает рой, и совершенно не важно, кто победит, они не успевают нормально подготовиться к обороне». Отправил ей на интерфейс несколько исследовательских статей, написанных старой знакомой черепахой. Все они заканчивались однозначным выводом. Любые попытки спастись от роя обречены. Жаль, мало кто исследовал конкретно наш участок вселенной. Полагаться на единственный источник тоже плохая идея, но других у меня не было. Есть вариант попроще. Нас обвинят в фальсификации и все замнут. Нуура отправится в подземную лабораторию. Мы с тобой на виселицу. Выданную под пытками станцию обнаружат и расстреляют ракетами. Это, по-твоему, вариант попроще? Не выдержала эмоциональная девушка, между ее пальцами пробежали яркие искры. Забавно, нанороботы реагировали на изменение настроения хозяйки. «Игорь, но что же нам тогда делать?» «То же, что и всегда, Вика. Мы создадим новую игру». Полюбовавшись вытянутым лицом в конец изумленной девушки, подмигнул ей с улыбкой. «Для обычных людей очередной способ убийства времени, но на самом деле это будет симулятор подготовки к будущему. Назовем имя нам Легион». Глава 17. Республика Корея. Корпорация Идгроуп. Кён Иль в очередной из казавшихся бесчисленными раз сидел на неудобном кресле со спинкой, значительно превосходящей его по высоте. Какой в этом смысл? Они тратили время на переливание из пустого в порожнее. Момент безнадежно упущен, теперь все казалось бессмысленным. 12:00, все в сборе. Объявляю начало заседания. Привычный бархатный голос основателя больше не казался Кён Илю, самому молодому члену совета директоров корпорации, уверенным. На первый взгляд он звучал как прежде, но теперь ему чудились едва заметные нотки слабости. Внести черный ящик. Доверенные слуги корпорации с каменными лицами поставили нечто напоминающее гроб. По рядам директоров пронеслись встревоженные шепотки, один Кён Иль сохранял молчание. Лично он не присутствовал при казнях, но был наслышан о ритуале. Иногда они начинались точно так же. Провинившимся советникам предлагали самим лечь в ящики, чтобы спасти дорогих им людей. Когда стенки гроба одновременно упали, открывая содержимое, многие не сдержали вздохов облегчения. Показательная казнь переносилась на неопределенный срок. «Кён Иль, будь добр, расскажи нам о содержимом». Мягкие нотки в голосе основателя больше не могли обмануть молодого директора. Тем не менее он с почтением поклонился, взял хорошо знакомую перчатку, оставив очки лежать на столе. «Мы провели всестороннее исследование заполученных образцов, от натурных испытаний до всевозможных анализов.

прикрывать издалека. Сорвав с руки браслет, одним движением превратил его в меч с черным лезвием. Главное, не перебить всех сразу, парочка пленных пригодится позже. Вернулся в дом, поглощающие энергию перчатки лежали на тумбочке в спальне. Метнувшись через гостиную, столкнулся с вражеским передовым отрядом. Троица бойцов в тактической броне, на черных комбинезонах нет знаков отличий, лица скрывают маски-респираторы. Вооружены китайскими автоматами с яркими фонариками, мне в глаза нацелились сразу три ослепляющих луча. «Сдавайся, руки вверх, не то стреляем», — заорал лидер на чистейшем русском, потянувшись к электрической дубинке. «Три, два каха, это я ускорился», пронзив его горло мечом, одновременно саданул по рукам, выбивая автомат. Пока он падал, оставшиеся в живых открыли огонь, однако я ловко спрятался за телом, не давая ему упасть. Завладев оружием, расстрелял их, целясь в лица, маски не могли сдержать пули. Было опасение, что у них с собой артефактные барьеры, но наниматели почему-то пожалели их для солдат. Видимо, решили брать количеством. На задний двор успел забежать как минимум десяток чужаков. Не давая им опомниться, высунулся в окно, опустошив весь магазин. Человек пять точно завалил, остальные залегли, бросая перед собой дымовые гранаты. Часть полетела в меня серьезно, усыпляющий газ, я воспользовался заминкой, перезарядившись и пристрелив еще парочку. Вот тогда они стали сражаться всерьез, открыв по мне шквальный огонь. Оно и понятно, задание заданием, но умирать никому не хотелось. Нанороботы с яркими вспышками ловили чужие пули. Не успевал сменить настройки, которые выставил для пущей эффектности, теперь они с головой выдавали мою позицию. Даже обидно, на автоматах зря стояли пламегасители. Перекатившись по осколкам от разбитых окон к ближайшему трупу, забрал у него разгрузку с запасными магазинами, заодно и гранатами обзавелся. Среди дымовых нашлась парочка осколочных, отлично. Придется обойтись без перчаток, нет времени идти за ними, с моим исчезновением стрельба не прекратилась, в бой вступили охранники. Обычные пистолеты ничто против военных штурмовых винтовок, без моего вмешательства всех здесь перебьют. Шутки кончились. «Эй, уроды, вы пришли за мной!» — заорал во все горло, снова высовываясь из окна. Передо мной вновь вспыхнул щит, нанороботы сдерживали десятки пуль. «Поймайте, если сможете!» Промедлив пару мгновений, чтобы снять гранатометчика с парализующими снарядами, метнулся обратно в помещение. Следом за мной тут же полетели светошумовые гранаты. Яркие вспышки с оглушительными хлопками вызвали противный шум в ушах, с остальным справились нанороботы. Столкнувшись с магом, враги перешли к стандартной тактике захвата. Перегрузить мою защиту, подловить в момент слабости и оглушить. «Андрей, сколько у меня времени до упадка сил?» Перед глазами вспыхнул таймер, вызвавший злую улыбку. «Да я три раза успею всех по кругу зарезать, их тут не больше полусотни. Рекомендую заказать стимулирующий состав с последующей материализацией, чтобы ты не упал без сил в самый неподходящий момент». Андрей справился со своими чувствами, перейдя в деловой режим. «Вика с Виктором в порядке, их несут в гараж. Посмотрим». Легион тут же подкинул мне необходимый товар. 50 тысяч кредитов, мать его, в моих интересах справиться самому. Камеры в доме работают, подсвечивай мне цели, снаряды и прочее. Сделаю, босс. Через чип Легиона на дополненную реальность он раскрасил врагов в красные силуэты. А нет, он как-то перенастроил мой модуль улучшения зрения. Теперь я спокойно видел, как они приближались через сплошное облако черного дыма, и анализировал скорость шагов, направление, звуки и многое другое, составляя объективную картину. Они бросили не меньше 30 гранат разного типа, прежде чем двинуться на штурм. Маски как-то странно светились, вероятно, они тоже позволяли видеть через созданную ими же завесу, по крайней мере, стреляли четко в меня. Жаль, не получилось перебить их как слепых кроликов, было бы попроще. Сплошная стена огня и впрямь не давала высунуться без потери нанороботов, которых я пока берег. Изображал из себя загнанного в угол зверя, чтобы заставить противников совершить ошибку. Главное, на мое устранение бросили почти все силы, небольшая часть нападающих сдерживала охранников короткими очередями. «Осторожно, тебя пытаются выгнать на второй отряд, чтобы закидать оглушающими гранатами», — предупредил Андрей. Залп через 3, 2, 1. Резко развернувшись, ногой отбросил металлические яблоки обратно на улицу. Множественные взрывы вызвали крики боли. Те, кто отсекал меня в доме, наконец отвлеклись. Выдав максимальную возможную скорость, я выскочил прямо на них, расстреливая в упор. Использовать меч против дистанционщиков слишком опасно, разве что не отказал себе в удовольствии снести голову ближайшему, чтобы забрать его автомат. В моем закончились патроны. Да уж, это тебе не легион, непонятно почему, вздохнул Андрей. Там чужим оружием нельзя пользоваться. Не понял, ты их жалеешь, что ли? Я ловко перебегал от одного падающего тела к другому, закрываясь от пуль. Гранаты перехватывал телекинезом, возвращая отправителям. Для штурмовой винтовки было слишком мало места. Вырвал у кого-то из кобуры пистолет, за один магазин убив сразу троих. Да нет, просто как-то неспортивно, вздохнул и, подсвечивая через стену урода с дробовиком, ждал, пока я выскочу добивать отступающих автоматчиков. А нападать в 50 рыл на одного спортивно, охренев от такой логики, я проехался по скользкому от крови полу, стреляя солдату по ногам. Ботинки у него были бронированные, плюс дополнительная защита коленей и паха, но вот про внутреннюю сторону бедер создатель брони забыл, точнее, решил сэкономить. Ты на чьей стороне воюешь? Я ничего такого не имел в виду. Не особенно убедительно начал оправдываться и, но у них же серьезно нет ни одного шанса. Где бронетехника? Где маги? Мне нужны драма, экшен. Тоже мне критик нашелся. Сплюнув кровью, добил воющего солдата выстрелом в шею, отобрал у него дробовик и выскочил следом во двор. Кажется, кому-то серьезно не хватает работы, раз он думает о подобных вещах. Как насчет подробного анализа женской логики? «Пощади, господин хозяин, серверы так перегружены», — с готовностью заверещал и, «давай хотя бы займусь поиском смысла жизни». Когда я спрыгнул на землю, мне навстречу метнулся алый силуэт с занесенным прикладом. Дробовик не лучшее оружие на открытом пространстве, зато отлично пробивает броню при стрельбе в упор. Беднягу аж швырнул от меня. Разобравшись с ближайшими целями, я на максимальном ускорении прыгнул за укрытие, уходя от вражеских выстрелов. Расклад так себе, во дворе все еще оставались живые противники. Они тоже не дураки, залегли. Их поддерживал огнем большой отряд около лодок, пара пятерок окружала меня с разных сторон. Одна, правда, завязла в бою с моей гвардией. Пистолеты против брони так себе, но мои бойцы довольно неплохо стреляли по уязвимым местам, записали на свой счет пару смертей. А-а-а, раздавшийся сбоку боевой клич отвлек врагов на себя. Я как раз успел подбежать к очередному трупу, забирая у него автомат. «Всех убью». Андрей тут же вывел мне в углу экран с Романом. Убедившись, что с Викой и Витьком все в порядке, он поспешил мне на выручку. Гвардеец вовсю использовали свои механические ноги, сражаясь в стиле кузнечика, перемещался гигантскими прыжками. Он набрасывался на неожидавших подобного солдат, убивал их ножом и снова прыгал, используя подхваченные тела в качестве щитов. Сразу видно, много тренировался. Скорость получалась не хуже моей, его никак не могли пристрелить. Помогал и разрыв шаблонов. Вражеские солдаты не привыкли к подобной тактике. Роман не был идиотом, он вовремя прятался за домом, когда огонь становился слишком плотным. Тогда его люди имитировали атаку, в чем весьма помогали трофейные винтовки. Я тоже не сидел на месте, зачищая двор. Довольно глупо потерял меч, метнул его в очередного солдата, того пронзило насквозь, и рукоять застряла глубоко в теле, пришпилив человека к забору. Он так дергался, что лезвие сместилось вниз под углом, не давая мне вытащить клинок. Хрен с ним, потом заберу. Схватил очередной автомат, порвав ремень, и переключился на следующую цель. Нанороботы вовсю отрабатывали потраченные на них кредиты. Не заметил, как рядом взорвался очередной снаряд, в этот раз боевой, окатив осколками с ног до головы. Умные машины заключили меня в непроницаемую сферу. Когда я эффектно вылетел из взрыва, убив ближайшего стрелка ударом ноги по горлу, раздались первые крики ужаса. Когда я применил магию, они и вовсе стали повсеместными. Я щедро тратил накопившихся нанороботов, посылая яркие молнии в засевших у лодок солдат. Некоторые усыпанные светящимися нитями тела красиво влетели в темную реку, камнем уйдя под воду. Другим повезло немного больше из-за нехватки мощности, они просто попадали на землю, дрыгая руками и ногами. Постепенно чаша весов склонялась в нашу пользу. У врагов была отличная выучка, точно необычные наемники, но они постепенно теряли боевой дух. Было отчего, половина убита, эффект неожиданности потерян, самое время задуматься об отступлении. Чтобы не дать им сбежать, сам подскочил к лодкам под прикрытием нанороботов. Стоило покинуть укрытие, как в меня стали стрелять все без исключения. Особенно много неудобств доставлял пулемет. Его оператор был единственным с артефактной броней, автоматная очередь из очередного трофейного оружия бесполезно хлестнула по невидимому барьеру. Зато сгруппированные в огненный шар нанороботы снесли хрена, как пушинку. Довольный эффектом, я послал вперед больше снарядов. Мощные взрывы подбрасывали в небо объятые пламенем тела. Серия прыжков по качающимся лодкам позволила мне переместиться к дальней, где сидел командир. На его броне тоже не было знаков отличия. Выдала жестикуляция. «Кто ты, черт возьми, такой?» – закричал он, выпучив глаза. «Почему вы всегда спрашиваете одно и то же?» – бешено закричал в ответ, выбрасывая других бойцов за борт. «Понятное дело, я не злился, просто показалось забавным». Перехватил направленную на меня винтовку, пустив огонек по пальцам. Расплавленный металл со ствола закапал на штаны, теперь он вопил от боли. Выбросив непригодное оружие в воду, я выдернул пистолет из кобуры и прострелил ему колени, чтобы не сбежал. «Никуда не уходи», — погрозил ему пальцем, перепрыгивая в соседнюю лодку. Отправив на дно еще парочку солдат, наконец добрался до установленного на носу тяжелого пулемета. Тут же встал за него, встречая огнем бегущих к лодкам солдат. Они не собирались сдаваться просто так, стреляя в ответ. Кровь кипела от адреналина или впрыснутых инопланетными стимуляторами веществ, но я сдерживался, сохраняя необходимое в бою хладнокровие. Все смешалось в какофонию. Оглушающий грохот, яркие вспышки, свистящие над ухом пули, постоянное срабатывание магического барьера. Так себе веселье, но выбирать не приходилось. Изначально я недооценил врагов. Они отлично сражались, видно качественное обучение. Перебить их заняло слишком много времени, откат подбирался все ближе. Андрей постоянно предупреждал о высоком риске отката, и я сдался. «Ладно, давай», — неохотно вздохнул, заведя руку за спину. Там в яркой вспышке появился шприц за 50 тысяч кредитов, который я сразу же всадил себе в бедро. Больно, мля. Раскаленную жидкость легко можно было спутать с лавой, по температуре почти одно и то же. Помнится, был у Балтамора период, когда он полюбил сбрасывать меня в действующие вулканы. Я сильно вздрогнул от неприятных воспоминаний. В теле появилась обманчивая легкость. Организованное сопротивление распалось на отдельные группы. Пользуясь оставшейся сверхскоростью, вернулся за мечом и пошел на сближение, расправляясь с оставшимися врагами. Про пленных тоже не забыл, набрал с запасом, пользуясь их же наручниками. Когда все закончилось, вернулся к лодке, где лежал беспомощный командир.